Пролог. История некой Серы. Два бескрылых, но натуральных ангела, рыженькая и высокая, а также черненькая и чуть пониже, но обе писаные красавицы, бежали, тем самым быстро углублялись все глубже и глубже в чащу биолюминесцентного леса, что сейчас, на закате звезды Раи, все сильнее и сильнее начинал сиять, словно пробуждаясь ото сна. Взгляни на эту парочку со стороны любой житель главного и единственного города ангелов, небес, и тот бы сразу выдал вердикт – охотницы. И для одной из них, красотулечки с рыжими татуировками вокруг глаз, под стать шикарной копне ее огненно-рыжих волос, что была одета в шикарнейшее во всех смыслах космическое бикини, это было более чем верно, ибо к данному бронированному бикини цвета благородного золота, позволяющему оценить по достоинству пышную грудь данной красотки, ее подтянутый животик с кубиками пресса, а также сильные бедра, прилагались не только высокие и облегающие ее длинные ножки до середины этих самых прекрасных бедер бронированные сапожки, а также бронированные перчатки с наручами и наплечниками, идеально сочетающиеся с тем самым броне-бикини и крылатым шлемом-диадемой на голове, но и значительный набор оружия в виде костяного лука за спиной и легендарного ксифоса, меча звезд, а также чуть менее легендарных рукояток Ихарса, способных воссоздавать из жидкого золотистого металла почти любое мыслимое оружие, что вместе с предыдущим мечом, сейчас покоились на широком поясе красавицы. И как вишенка, чудесное тело данной опасной и великолепной женщины оплетала парочка красно-золотых лент, очень и очень особенных лент, сейчас частично развивающихся у нее за спиной. Надеюсь, подобного описания вам хватило, чтобы во всем великолепии представить данную богиню красоты. Да, ну тогда прошу любить и жаловать, это ангела, первая среди охотниц небес и моя величайшая любовь. Так что подберите слюни и завидуйте, ибо она моя. Тут должно было быть описание моего звонкого и красивого злодейского смеха, который я тщательно тренировала перед зеркалом. И да, меня, кстати, Серов, КХМ, то есть Сера зовут, да, теперь я исключительно Сера, и никак иначе. И я та вторая, черненькая и пониже, что еще, к слову, немного на великую Биенси похожа, у меня, знаете ли, тоже божественная моська, кожа цвета молочного шоколада, карие глаза, шикарная прическа и не менее шикарная фигура, особенно в районе груди и задницы, не в обиду моей богине Биенси, но тут у меня все гораздо лучше будет, что логично, она все же человек, а я в самом делешный чистокровный ангел, правда бескрылый, но такое у нас не редкость, и вот я вся такая из себя красавица, сейчас намеренно одета не столь вызывающе, как моя дорогая ангела, а в достаточно типичную для ангелов охотниц кожаную броню с вставками из невзрачного темного металла, и вот уже я не охотница от слова совсем, я скорее, ну, пусть будет музыкантка, ага, нет, ну реально музыкантка, я, знаете ли, могу выдать просто шикарнейшие соло на лютне, а также чуть менее чудесно сыграть на флейте, что мне не так давно подарила моя любимка, а еще я великолепно пою, и вам, наверное, интересно куда, откуда и от кого мы с моей дорогой красотулей бежим, ну, тут все просто, бежим мы навстречу нашей новой жизни, полной горячих поцелуев, разных вкусняшек, веселья и, как я полагаю, очень кровавых, но в то же время и очень интересных приключений, жизни подальше от небес, которые я терпеть не могу, но которые однозначно захотят нас обеих вернуть, заодно наказав за все хорошее. Собственно, из-за последнего мы сейчас и немного преследуемы группой охотниц, возглавляемых минимум парой иерофантов, хранителей первого храма небес, откуда ангела меня не так давно немножечко выкрала, спася из этого унылого, как я даже не знаю что, места, в котором я была вынуждена провести всю свою жизнь из-за ряда дебильных нравов и порядков нашего народа. И мне, наверное, стоит в принципе немного рассказать об этом самом народе в целом и нас с ангелой в частности, чтобы вы смогли хоть как-то въехать в происходящее. Да, ну что ж, если обобщать, то ангелы – это наемники, воины, убийцы, шпионы и, что важнее прочего, а также из чего вытекает все предыдущее, дельцы. Да-да, именно дельцы, ведь мы так любим сделки формата. Сделай что-нибудь для нас, и мы сделаем что-нибудь для тебя, подведя баланс. Нам всем с самого детства из раза в раз повторяют что-то вроде «следи за тем, чтобы тебе заплатили». Иначе можешь с тем же успехом быть одним из отродий Одина Одноглазого, надрывающихся за бесплатную честь, долг или любое другое слово, синонимом которого будет фраза. П. повинуйтесь мне безо всякой причины за красивые слова, ради одной лишь моей выгоды. Так что такое не про нас. Про нас будет скорее что-то вроде. Неважно, чего мы, ангелы, хотим. Мы подводим баланс. Цена за услугу. Оплата за долг. Ничто за ничто. У всего есть цена. Порой не очевидно, но она есть. И за эту цену обязательно должна быть оплата. Баланс должен быть подведен. Ага, мы, ангелы, в большинстве своем, довольно сломанные существа, для которых главное – подвести этот самый баланс. У нас обычно нет места для любви, мести или сострадания, а также для иной подобной чепухи, только долг и расплата по нему. Так что можете нам, таким убогим, посочувствовать, но не надейтесь, что вы за это от нас что-то получите, ведь мы те еще жадины, знающие себе, да и вообще всему-всему цену. Для нас обычно не стоит вопрос что-то делать или не делать, а скорее, готовы ли мы за это чем-то заплатить или нет, причем, обязательно получив что-то взамен. И чтобы вы поняли масштабы упоротости моего народа, из-за чего нас сильно так не любят или как минимум недолюбливают, ну, наверное, везде, давайте я вам расскажу одну занимательную историю. Однажды предыдущая королева небес разгневала все отца Одина, сильно так расстроив тем, что она якобы убила его и свою дочь, а также более чем натурально убила первую жену этого тогда еще не одноглазого, но уже тогда более чем мудака, да-да, именно так с большой буквы, в ответ на что тот дал волю злобному и скорбному ветру, ветру, который он наседлал вместе со своим палачом, своим первенцем, чье имя многим после было им же вычеркнуто из всех записей девяти миров. Данный ветер стал бурей и чуть не уничтожил нас и наш мир, но именно что лишь чуть. Кто-то бы сказал, что наша предыдущая королева, дура, вот только это было не так, она знала на что шла, и знала какую цену она, наш мир, да и мы все вместе взятые заплатим, как и знала, благодаря кое-каким инсайдам, что мы за это, в итоге, приобретем, а Асгард потеряет. Ничто за ничто и все такое, ага. В своей ненависти этот одноглазый мудак, воспользовавшись силой мирового древа, наложил на нас проклятие, которое еще сильнее приблизило наш мир к бездне и должно было лишить нас возможности покинуть его, а также восстановить после той бури, что в теории должно было обречь нас на жуткую и медленную смерть под ордами тварей из многочисленных демонических осколков. Но ангелы чрезвычайно изобретательны. Мы ничего не тратим впустую и ничего не желаем и не делаем просто так. Нам ведома цена чего угодно, живого, мертвого и даже едва пригрезившегося. Уж мы-то всегда можем придать даже ненависти смысл и придумать, как получить с нее выгоду. Проклятие силы Одина было густым, таким насыщенным скорбью и гневом, и таким чуть ли не сверкающим от потенциала и открывающихся для нас перспектив. Как итог, мы сделали его своим двигателем, превратили в источник энергии для себя и своего мира. Хлынувшие в наш мир орды демонов стали нашей добычей и товаром, а их кровожадные души топливом для сердца небес. Так что мы не вымерли, а стали лишь сильнее, в то время как Асгард с тех пор значительно ослаб. Ага, ничто за ничто, мы, в итоге, все равно подвели баланс. И ведь на этом замысел предыдущей королевы, известной лишь ее преемнице и ее служанке, не заканчивался. Там вообще было много нюансов, которые так или иначе должны были ослабить наших давних противников в лице Асгарда, и, впоследствии, лишь еще сильнее усилить небеса. Но давайте пока немного сменим вектор моего рассказа и поговорим о моей рыжей няше, ангеле, предмету зависти небес, что по задумке, чаяниям, а также, можно сказать, пророчеству той самой бывшей королевы, должна была стать лучшей и величайшей из нас, хранительницей и воплощением наших правил и наших традиций. Не то что я, мда, у меня с этим всегда были проблемы, но речь пока не обо мне, а об ангеле, что и правда этим всем стало. О ее подвигах уже слагают мифы с легендами и поют песни. Поют о том, как она спасла принца одного из пограничных миров, вызволив его из длинных, ласковых пальцев пивуньей заклинательницы в лесу холодном и голом, как кость, за что получила одного из белоснежных оленей принца, что были быстрее слухов, сильнее презрения. На этом олене она отправилась на бой с ордами полководцев в последние горы, чтобы положить конец устроенной ими резне. Это она выпустила огненную стрелу, которая подожгла их твердыню, затем оставив свои следы на зале, а свое лицо, в их кошмарах. Она сразила паванскую мантикору. Она украла имя сагбенного человека. Она сбила флот ревунов. Разграбила лунных или 247, освободила рабов Старого моря, и еще тысячи других историй. Некоторые из этих историй были описаны и спеты лично мной, и первая из таковых была та, когда мы с ней впервые встретились и познакомились. В рамках этой чудесной и правдивой от строчки до строчки баллады, моя Ангела много недель охотилась за хитрой и могущественной тварью, пожиравшей мужчин нашего мира, наших маленьких затворников, слабых, кротких и неустанно молящихся о нашем спасении, запершись в темноте храмов, ведь этих бедняк у нас так мало, на самом деле мало, по шутке то ли эволюции, то ли Творца, то ли одного из целестелов, что задумал нас именно такими. У ангелов на сотню женщин рождается лишь один мужчина, в отличие от иных разумных видов, где соотношение обычно от 4 до 6 к 1, так что надо ли говорить, как у нас оберегают мужчины, насколько было громким то происшествие, да и вообще проблема, тем более что хитрая тварь казалась неуловимой, а также явно была еще и очень сильной. Однако, моя дорогая Ангела придумала, как выманить тварь, в чем я ей и помогла, став приманкой, после чего она прямо у меня на глазах вырвала этой зверюге глотку ее же шипастым хвостом, залив себя с ног до головы и все вокруг ее мерзкой и горячей кровью. Этой крови было столько, что явно целое стадо валов могло в ней утонуть. В качестве трофея Ангела получила челюсть твари, из которой затем сделала лук, а я, как итог, заполучила саму Ангелу, поначалу заинтересовав тем, что сильно отличаюсь от иных наших мужчин, ведь я вызвалась добровольно, не испугалась, так еще и умудрилась в один из моментов помочь. Ах да, сюрприз. Ага, до недавнего времени я была мужчиной, и я совсем не жалею о том, что больше им не являюсь. Это маленькая плата за то, чтобы выбраться из этого ада, в котором наших парней учат быть тихими, кроткими и покорными. Тем более, что без изменения данного момента я бы не смогла покинуть тот самый храм ни при каких обстоятельствах. Ну, кроме как небеса бы взяли и рухнули, но такую цену ни я, ни Ангела, не заплатили бы. Там, в храме, в безопасности и затхлой тьме, я молилась и пела гимны, а запах благовоний душил меня, покуда мрак слепил меня, а песнопения жгли горечью мой язык, пока не явилась она, пока Ангела не явилась, чтобы убить то чудовище. Ох, ха-ха, ага, жизнь до относительно недавнего времени у меня была сильно так себе. Ну что ж, теперь, пожалуй, мне можно и о себе рассказать. Да, я росла одиноким ребенком. Хотя нет, не так, я не росла одиноким ребенком. Я росла одна, но никогда не одинока, так как вокруг меня были и другие молодые тихони-затворники, которым не повезло так же, как и мне родиться ангелом-мужчиной, так еще и бескрылым. Хотя и крылатым красавчикам не то чтобы повезло шибко больше, возможно даже меньше, ведь именно их прибором чуть ли не круглосуточно предстояло стираться в кровь, ради продолжения нашего крылатого рода дельцов. А вот я, будучи бескрылой, так еще и вечно в чем-то виноватой, вполне могла откосить от подобной радости. Ну а после того, как Ангела объявила меня своей, и в полной мере оплатила этот момент, моя жизнь резко так улучшилась и пошла в гору. Тем более, что Ангеле был важен не фасад, а я сам. Именно такой, неправильный. Именно ей я впервые рассказал о том, как я научилась рисовать, потому что меня бесила мысль, что история моей жизни будет историей, которую мне велели копировать. А также о том, как я научилась петь, потому что я начала менять гимны, желая сделать так, чтобы они принадлежали только мне. Все, что они мне давали, я делала красивым, своим. Да, я та еще бунтарка. И именно поэтому мне известны некоторые вещи, что я не могла узнать разумным способом в принципе. Но у меня, можно сказать, склонность к запретным знаниям, а также злоупотреблению ресурсами храма затворников, так что я нашла способы получить доступ к кое-чему запретному и сильно-сильно тайному. Заинтриговала? Ну тогда слушайте. В один из моментов своей серой жизни я смогла найти, а точнее чуть ли не случайно попасть к одному очень интересному горнилу, способному показать прошлое и возможное будущее, всмотревшись в которое я и узнала множество тайн и секретов девяти миров, а также увидела свою богиню Биенси и апостола ее Дазлер. Да-да, я использовала столь могущественный артефакт еще и для того, чтобы слушать нормальную музыку. Ну и заодно узнала, что моя любимая клубничная суперпироженка, для вас Ангела, чьи ленты откликаются на мысли, из-за чего я их так люблю использовать с ней в постели, где эта могучая охотница становится совершенно беспомощной дичью в моих лапках. КХМ, что-то меня не туда понесло. Так вот, именно благодаря горнилу я и узнала, что ангел родилась от бывшей королевы небес и Одина Всеотца, став при этом принцессой именно Асгарда, будучи нареченной Элдрифой, что вот совсем не устроило предыдущую владычицу небес, которая вот тоже, как и я, любила вглядываться в то самое горнило и видеть там всякое. Собственно, вот так я и узнала о планах последней, а также о планах нынешней владычицы небес, которые с тех далеких пор уже сильно так ушли от изначальных замыслов ее предшественницы. Какая я молодец, не правда ли? И лично мне на все эти планы и замыслы сильных мира сего было глубоко плевать. Да и моя ангела класть хотела на все эти чужие амбиции и великие задумки, тем более что она уже давно расплатилась со всеми долгами перед небесами, причем, как по мне, даже теми, о которых не знала. И именно поэтому я больше не мужчина, и именно поэтому мы бежим сейчас по этому лесу, покуда наш маленький побег, ну или точнее мою пропажу заметили раньше, чем мы на то рассчитывали. В связи с чем ангела сейчас подыскивает более удобное для принятия боя место, а то до корабля, который должен был унести нас в наш во всех смыслах медовый месяц, мы явно доберемся сильно так позже, нежели нас догонит. Эх, совсем не так я представляла свою первую прогулку на свободе и на поверхности рая. Будь моя воля, я бы с удовольствием остановилась, замерла и полюбовалась красотой этого леса, полной грудью вдохнув его ароматы, развалившись на местной траве и любуясь местными красотами, а также красотой моей дорогой ангелы рядом. Биолюминесцентный лес, пикник, ангела и ее ленты, а также мой первый опыт любви в женском теле. Эх, вот где мы прокололись, а, хотя нет, не так, в чем именно я прокололась. А то план-то я придумывала, ибо не в обиду моему рыжему боевому ангелочку, но как бы я ее не любила, она все же как бы одно из самых нетворческих и лишенных воображения существ во всех девяти мирах, пока дело не касается битвы, так что за иное творчество в нашем дуэте отвечаю я, а значит косяк определенный мой. Благо, что я выбрала столь удачное для побега время, когда большая часть небесного воинства отправилась вслед за, вроде как, младшей сестрой моей конфетки на войну с пламенными легионами Суртуры Вальхейм, иначе бы за нами вдогонку явно отправили гораздо большие силы. Битву моя красавица решила устроить возле некой небольшой скалы, внутри чащи, видимо потому, что тут на нас смогут нападать лишь с одной стороны, так еще и будучи стесненными деревьями, между которыми фиг они нормально полетают. Плюс тут было несколько крупных булыжников, за которыми я могла укрыться. Вот только сходу на нас нападать не стали. Первая охотница и ее затворник, что оказался сейчас так далеко от своего храма и своих братьев, произнесла одна из все же лишь двух иерофантов, вылетая вперед перед толпой из пары десятков охотниц с разномастным оружием в руках. Лица данной дамочки не было видно под непроглядной темнотой красного капюшона, а за ее спиной, сразу позади ее распахнутых серых крыльев, парили сгустки пламени и кинжалы, в то время как у ее товарки по ордену там были сгустки холода и короткие копья. «Ангела с небес, глава великой охоты», — обратилась иерофант к моей ангеле. «Я поручаю тебе доставить своего затворника обратно в его храм, взамен за что ты получишь прощение за его похищение», — выдала она, важно ткнув в нас пальцем. «Прощение за что?» — поинтересовалась ангела в ответ, акцентируя внимание на слове «что», заодно выступая вперед и обнажая меч звезд, а также беря во вторую руку одну рукоятку Ихарса, из которой тут же появилось лезвие кривого скимитара, одновременно с чем ленты ангелы ожили и будто бы оградили нас от наших недавних преследователей. «Я заключила сделку, и мы формально не нарушили ни одного из правил. Мужчина-затворник не покидал первого храма, но на одного драгоценного мужчину-затворника в храме стало меньше», — возразила иерофант, проигнорировав мой фырк на слове «драгоценного». «Нет, я так-то то еще шоколадное золотце, но не для них же». «Но тут ты права, первая охотница, формально правила нарушены не были, а посему я могу предложить тебе еще одну сделку, ибо храм небесный зрит далеко и знает многое, гораздо большее, чем ведомо той же королеве. А посему мне есть, что тебе предложить, дабы ты одумалась, ангела с небес. Например, мы могли бы уговориться рассказать тебе то, что случилось с одной служанкой королевы прошлой и нынешней, твоей матерью, ангелом Лориэль. Как ты на это смотришь, ангела с небес?» Когда предложение было озвучено, мое мятежное сердце пропустило удар и сжалось, ибо если ангела кого и любила помимо меня, то это именно Лориэль, что растила и заботилась о ней, а затем бесследно пропала, И даже я, за счет того самого Горнила в чертовом храме, не смогла узнать куда и как. А иерофанты, значит, знали, подтверждая мои опасения, при упоминании той, кого ангела считала своей матерью, она вздрогнула, а затем спросила, и что тогда будет ждать моего, затворника, поинтересовалась моя рыжая красавица, чуть ли не выплевывая последнее слово. Затворник вернется в храм и будет наказан, но он будет жить, это я могу тебе гарантировать, сообщила в ответ достаточно расплывчатый иерофант, а мне стало дурно от того, что я представила, как вновь окажусь там и что меня там ждет. Я представила, как я, оглушенная гимнами, онемевшая от молитв и ослепшая от горькой тьмы, молю о, нет, я не позволю никому тронуть серу. Вырвали меня из вязкого кошмара твердые и нетерпящие возражения слова моей любимой. Она больше не вернется в храм, а мы покинем этот мир, даже если ценой этого станут ваши жизни, как и жизни всех, кто придет после вас. Что же до моей матери, то я узнаю то, что желаю, иначе. Слова сказаны и слова услышаны, произнесла спокойно иерофант, а посему теперь мы вернем вас двоих на небеса силой, мятежные ангелы, если понадобится, по кускам и мертвыми. Закончила она, и в нашу сторону полетели сгустки пламени и холода, кинжал и копья, а также несколько зачарованных стрел из луков охотниц, и все они столкнулись с полетевшим им навстречу неистовым живым вихрем, вокруг которого будто бы танцевали ленты. Ничто из отправленного не коснулось тела моего ангела, а также ничто из этого не долетело до меня, будучи мастерски поймано либо на лезвие ее клинков, либо сбито лентами, после чего неистовый вихрь влетел в ряды охотницы и начал там прекраснейшую кровавую пляску. Скажу честно, будь здесь ангела в одиночку, и у всех них не было бы и шанса против нее даже в чистом поле, да что там, она бы их, наверняка, даже будучи безоружной и полностью голой смогла бы перебить, скорее всего, даже не поранившись при этом, ибо знаете, как у нас на небесах говорят, можно быть быстрее молнии или мысли, но не быстрее ангелы, первого клинка небес. Но тут была не только она, но и я, а я пока, признаю, так себе воин, житье-бытие в храме затворников, знаете ли, как-то не располагает к развитию себя в данном направлении, как и не способствует набору опыта в реальных битвах. Так я еще и пока не успел окончательно привыкнуть к новому телу, у которого немного смещенный центр тяжести из-за того, что у меня теперь есть шикарная грудь. Однако, даже так, я кое-что доумела и могла сделать на ином поприще, чтобы не быть обузой, ибо я была чародейкой, а посему я смогла не только укрыться за булыжниками, но и оградиться простеньким магическим щитом, а также призвать вокруг себя хоровод магических лезвий, затем послав ряд усиливающих заклинаний в ангелу, а также уже ослабляющих на ее противниц. И все бы было хорошо, если бы часть этих самых противниц во главе со второй из иерофантов не решили полезть на меня буром, вынуждая ангелу отвлекаться для моей защиты, и из-за этого, как итог, подставиться. Первая из иерофантов попыталась зайти со спины на мою ангелу, когда та отвлеклась, и ей это не удалось, но перед своей смертью от обоюдоострого клинка Ксифоса, она разродилась потоком молний, что смогли хоть и лишь на секунду, но заставить замереть ангелу, чем и попыталась воспользоваться уже вторая храмовая сучка, и это стоило моей прекрасной ангеле левой руки, а мне, по всей видимости, жизни, ибо я в этот момент встала на пути копья, что метило моей любимой прямо в сердце. «Да порушатся все ваши клятвы, маленькие и непокорные ангелы», сообщила вторая из иерофантов, умирая последняя и явно при этом мерзко улыбаясь под своим капюшоном. «Знаю, ха-ха», произнесла уже я, лежа на земле, не ощущая ног и чувствуя, как у меня немеют кончики пальцев, а также смотря на любимую, что склонилась надо мной и не обращала никакого внимания на то, что она тоже истекает кровью из обрубка руки. Провести целую жизнь в молитвах и покорности, а потом обнаружить внезапную и выдающуюся страсть к насилию. Может быть, я так что-то подавляю, и ты теперь, кстати, передо мной в долгу, за то, что я прикрыл. Нет, ха-ха, прикрыла тебе спину. Что, что у тебя с лицом? Неужели так плохо быть передо мной в долгу? Поинтересовалась я с вымученной улыбкой у той, кто чисто физически не способна плакать, но вот только почему мне сейчас кажется, что я вижу ее слезы. Не время для шуток, Серафи. Начало было ангела, зажимая единственной оставшейся рукой мою рану на груди, но, нет, Сера, просто Сера, теперь это мое имя. Это имя, с которым я умру, отправившись в великое ничто, в заботливые объятия самой смерти. «Ха-ха», — сообщила я, — «ведь у ангелов нет своего загробного мира, как и нет у своих богов, они не стоят своих затрат и вложений, гораздо выгоднее молиться самим себе, усиливая тем самым нас всех. Нет, не сегодня, не смей умирать, оставив меня вновь одну. Ты мне все еще должна, а значит расплатишься за все. Ха-ха, прости, любовь моя, но, кажется, что я унесу свои долги с собой в могилу. Прости, ха-ха, прости, что не смогу больше петь для тебя, покрывая твое тело поцелуями. Ха-ха, если судьба занесет тебя в Мидгард, то сходи на концерты Дазлер, а лучше сразу Бейонсе, я думаю, тебе понравятся их песни. И вот так, на этой печальной ноте, моя история, наверное, и закончилась бы так и не начавшись, но у судьбы, как оказалось, были совсем иные планы, ибо как раз в этот момент недалеко от нас и побоища, что мы устроили, открылся странный зеленый портал. Портал, из которого вышло трое, хотя нет, скорее пятеро. Первым из них был молодой парень со светлыми волосами до плеч и разноцветными глазами на красивом породистом лице, достойном называться ангельским. Один из его глаз был ярко-синим, а второй белым, но не как у моей ангелы, у которой просто сложно на белках разглядеть столь же белесые, отдающие благородным серебром радужки глаз, но нет, его правый глаз будто бы горел этой самой белизной. Рядом со странным парнем стояла не менее странная девушка из блестящего в свете леса металла, на плече которой умастился маленький белый дракон, тоже с очень странными глазами. Ну а третьей была еще одна незнакомка, но на вид уже более обычная, если это, конечно, можно сказать о той, от кого вполне буквально веяло за могильным холодом и у кого тоже имелся странный питомец, которого она прижимала к груди на манер игрушки. Это был некий волчонок, в чьих глазах горело пламя самой преисподней. Именно так произошла судьбоносная встреча, из-за которой я и ангелы обзаведемся долгами, по которым нам надо будет расплатиться. И именно так начнется то самое наше первое совместное приключение, о котором я столь давно мечтала. Вот только я и подумать не могла, что в этом приключении мне в моем жадном и мятежном сердечке придется искать место для кого-то еще помимо ангелы. Глава 1. Согласно мудрым и вечным словам единственной настоящей королевы, бессмертной Бейонсе, давайте немного сдадим назад, Сера. За некоторое время до побега двух мятежных ангелочков, Генри Хурас Рихтер, вы когда-нибудь попадали в мясорубку, не в ту, где стенка на стенку сходятся толпы разумных или чудовищ, рвя друг друга на части самыми разными способами, а в ту, где острейшие лезвия пытаются изрезать вас, словно та самая мясорубка на кухне кусок мяса, причем, лезвия пространственные. Как можно догадаться, я теперь побывал и в такой мясорубке тоже, и мне это категорически не понравилось, особенно в свете того, что куском того самого мяса выступал не только я, но и лужица, а также снежка. И я, может, и понимаю основные принципы взаимодействия и работы с пространством, но в подобных условиях от данного понимая толку было маловато. Благо у меня имелся мой новый адамантовый нагрудник и моя нить из того же самого божественного металла, который срать хотел на попытке какого-то там всего лишь самого пространства его повредить. Да и, как оказалось, мои змейки вот тоже вполне неплохо способны выдерживать подобное воздействие, при условии вливания в них маны. Плюс уже я сам, вместе с моим посохом кое-что все же домог. Так что наш достаточно длительный полет в неизвестность внутри сильно так нестабильного пространственного пузырька, прошел, можно сказать, сносно. Но даже так он стоил мне частичного оскальпирования с потерей части черепной коробки и ее содержимого, к которому надо приплюсовать мой правый глаз, а также 2,5 пальца на моей левой руке и 1/3 и еще 1/3 на правой, а также мою левую стопу и правую ногу чуть выше колена. Про то, в какую рванину превратился мой новенький черный балахончик из высококлассного паучьего шелка, я лучше промолчу. Однако это реально маленькая цена за то, чтобы моя ученица отделалась потерей лишь 154 грамм своей драгоценной и трудновосполняемой массы, а ее любимый питомец-защитник не досчитался лишь 1 крыла и кончика хвоста. И да, я постарался принять весь урон на себя, в первую очередь всеми силами и доступными мне способами защищая именно их, а точнее Сесилию. Белоснежка шла немного по остаточному принципу, но вот наш занимательный аттракцион закончился и мы вывалились из нестабильного сгустка пространства, мать знает где. А, все закончилось, Снежа, ты цел? А, учитель, как вы? Божечки, Генри, твои ноги и руки. Ой, а голова? Было первым, что выдала сбивчиво лужица, будучи при этом в моих и моих цепей с посохом объятиях. Ур, я в порядке, ур, заверила Снежка, выбираясь из цепких объятий уже своей частично бесформенной хозяйки. Ур, создатель, ты цел, ур, поддержала она затем вопрос лужицы, заодно начав перераспределять свою массу и настороженно оглядываться, а также принюхиваться. Не стоит беспокоиться, жить буду, заверил я обеих, оценил свои повреждения и начал их латать, из-за чего мой посох вновь ожил, зажег свои листочки зеленым и стал оплетать своими веточками мою голову, руки, остатки ног, а также места с более мелкими повреждениями, как, например, моя задница, да-да, ей тоже досталось. Одновременно с этим я сосредоточился на скручивании своей нити, что по пути сюда изображало вокруг нас своеобразный барьер. Да, точно, точно, точно, продолжила допытываться моя ученица, обеспокоенно смотря на мою многострадальную голову, с травмами которой нормальные люди обычно не живут, или живут очень и очень недолго. Точно, точно, улыбнулся я, чуть отворачиваясь, чтобы не смущать Сесилию столь специфичным зрелищем, как ровный срез черепа и его содержимого. А то тот, может, и не кровоточил, ибо я не давал своей крови покинуть свою бренную тушку, но видок от этого был не намного лучше, если вообще не хуже. Так что я заодно положил наиболее целую руку на бронзовую макушку девушки, дабы успокаивающе пройтись по ее, может, и стальным, но в то же время более чем шелковистым волосам. Одновременно с чем я крайне запоздало начал оглядываться своим единственным оставшимся глазом, а затем и вчувствоваться всеми доступными мне способами в окружение, которое оказалось, слабо говоря, странным. «Это хорошо», — выдохнула тем временем лужица, чуть успокоившись, и тоже решила оглядеться. А где это мы?» — задала она очень и очень актуальный вопрос, а затем более чем верное утверждение. «Как тут странно, мы точно не на Земле, да и, вообще, явно не в нашем измерении», — ответил я хмуро. «Наша бравая компания оказалась на с виду чуть ли не бескрайней серой, скалистой и пустынной равнине, над которой простиралась столь же бескрайняя и столь же серая, а также, что важнее, абсолютно безоблачное небо без солнца, звезд или чего-то такого, просто странный, однородный, серый небосклон. Так что откуда тут брался свет, являлось той еще загадкой, особенно в виду того, что наши тела не отбрасывали здесь от этого самого света теней от слова совсем, в то время как его было более чем достаточно для прекрасного обзора данного унылого пейзажа во всей его, ну, допустим, красе. Очень странное место, не правда ли, и не только на вид, так как по моим ощущениям оно было, ну, пусть будет, зыбким, по аналогии с зыбкостью зеркального измерения, хоть и совсем в другом смысле, в рамках которого, в отличие от этой самой зеркалки, на местную материю я столь же свободно влиять явно не мог, да и была она совсем иной, но вот ее зыбкость для меня являлась более чем очевидным фактом, просто ее поддерживала в таком виде чья-то гораздо и гораздо более могущественная, нежели моя, воля. Какая-то словно обезличенная воля. Хм, куда нас, блин, занесло? Ур, внимание, ур. Первой заметила появление очень и очень примечательной незнакомки Снежка. Незнакомки, что просто взяла и возникла без каких-либо спецэффектов в нескольких десятках метров от нас, тут же целенаправленно направившись уверенным и гордым шагом в нашем направлении, оставляя свои следы на сером песке, что тонким слоем покрывал местную, вроде как, типа скалистую почву. И примечательным в данной дамочке было все, начиная от черного шлема полумаски, скрывающего волосы и верхнюю половину лица незнакомки, с четырьмя, нет, с шестью парами разной длины извилистых черных лезвий, выходящих из оного шлема по бокам и сзади на манер хищных рогов, продолжая облегающим черным нарядом дамы, что на манер комбинезона почти полностью затягивал собой по самое горло ее высокую, статную и в то же время изящную фигуру, подчеркиваемую рисунком блеклых зеленых линий данного наряда, оставляющего у своей хозяйки открытыми лишь ладони с изящными пальцами и красивые плечи, ну и заканчивая темно-зеленым плащом, что выходило из вырезов тех самых плеч и развивался позади дамы, замечу, при полном отсутствии ветра развивался. И вот она вся такая из себя опасная, важная и красивая шла гордой походкой прямо к нам, внимательно рассматривая своими зелеными глазами и как-то странно при этом улыбаясь своими привлекательными губами, покуда она неожиданно не замерла на полпути, а ее улыбка в момент не увяла. «Ох, что-то споро вы в этот раз восстановились», — произнесла она недовольно приятным и хорошо поставленным голосом, при этом чуть ли не закатывая глаза, после чего резко развернулась, заодно столь же резко вздергивая руками, в ладонях которых тут же появились длинные обоюдоострые мечи, одновременно с чем, почти на том же месте, где появилась до того она сама, возникло еще 13 женских фигур примечательной наружности, но совсем в ином смысле примечательной. Все новоявленные лица, а точнее скорее морды, были вооружены преимущественно, почти в половине случаев, мечами, местами парными, а местами в комплекте с круглыми щитами, у остальных же в руках имелись копья, боевые посохи и топоры, местами тоже со щитами, а у одной фигурки был аж целый лук. Все оружие было на вид древним, как сам мир, но добротным, что в полной мере относилось и к броне данной братьи. Старый, запыленный, со следами многочисленных битв и с выцветшими от времени рваными плащами. Данная броня, судя по затертым символам и рунам, была асгардская и чуть-чуть разнилась от фигуры к фигуре дизайном, особенно шлемами. А вот сами закованные в эту самую броню чувырлы слабо друг от друга отличались. Седые, мертвенно-бледные, худые, но в то же время жилистые, с впалыми и белесыми глазами, а также очень острыми и хищными зубами в их широких, безгубых ртах, которые вот совсем не красили их морщинистых мордашек. Мордашек, на лбах которых, что были видны, имелся не то шрам, не то клеймо в виде полосы во весь лоб, перечеркнутой тремя вертикальными линиями. Писаные красотки, не правда ли, если что, это был сарказм, хи-хи-хи. А еще эти дамочки рычали и исходили слюной, смотря при этом исключительно на даму перед ними. Эр-эр-эр, еда, мясо, кровь, сожрать, поглотить, утолить голод, хотя бы кусочком, хотя бы на мгновение. Эр-эр-эр, ммм, они еще и говорят, а голоса их похожи на звук соприкосновения металла со стеклом, прелестно. Да-да, конечно, в ваших безумных мечтаниях. Как-то безразлично и даже скучающе покивала дама в черно-зеленом на возгласы тех, кто определенно хотел ее сожрать. Нападайте уже, проклятые дуры. Ну, те и напали. И, что интересно, напали не бездумно, как я ожидал, учитывая поведение и вид этих существ, а более чем слаженно. По пути к их цели они приняли некую боевую формацию, словно единый живой организм, а затем столь же слаженно начали атаковать, дополняя и поддерживая друг друга, заодно грамотно окружая свою жертву, тем самым демонстрируя выдающийся опыт совместных действий. Так при всем при этом, каждая из них еще и по силам, скорости и реакции были явно на уровне матерого суперсолдата или аса на пике формы, к чему еще в комплекте шли и прекрасные навыки обращения с их оружием. Вот только при всем при этом с первых же мгновений схватки стало ясно, что даже все вместе взятые и работающие сообща, они вот совсем не были ровнее их противницы. Последняя более чем спокойно, будто танцуя и выдавая при этом те еще акробатические пируэты, перемещалась среди их кровожадной и слаженной толпы, заодно уклоняясь, парируя или отражая все их атаки и пресекая настойчивые попытки себя за что-либо схватить, типа руки, ноги, плаща или даже лезвий на шлеме, а также укусить, одновременно с этим контратакуя, причем, не только своими парными мечами. Красивый и вымеренный взмах изящной руки с мечом, что отсекает кисть, сжимающую топор, одной противницы и одновременно с этим парирует лезвие копья другой, заодно с чем в еще троицу врагов рядом летит веер, из появившихся в воздухе угольно-черных и блестящих лезвий замысловатой формы. Еще один изящный пируэт, отсекающий уже ногу чуть выше наколенника еще одной противницы, а также сбивающий на лету костяную стрелу, и появляется еще один смертоносный веер лезвий, находящий свои цели, заодно с чем данная дамочка топнула длинной ножкой, после чего тут же прямо из земли выросли большие и острые обсидиановые шипы, насаживающие на себя пару ее врагов. Схватка не продлилась и нескольких минут, а результатом ее стало то, что женщина в черно-зеленом расчленила всех своих соперниц, отделавшись при этом лишь парой ссадин и неглубоких порезов, что уже активно заживали, одновременно с чем восстанавливался и ее наряд, которому досталось чуть-чуть поболее и чьи зеленые линии стали малость более блеклыми. А вот плащ у нее с виду совсем не пострадал, хотя она им пару раз пользовалась на манер своеобразного щита. И тут еще стоит отметить, что как минимум две из 13 напавших, которые, даже в таком виде, подавали признаки активной жизнедеятельности, а именно шевелили всеми отрубленными частями, пускали слюни и рычали, были явно очень и очень рады и довольны результатом данного противостояния, ибо перед своим окончательным расчленением эта парочка смогла облизать свои лезвия с капельками крови их противницы, при этом буквально урча и закатывая глаза от удовольствия, и продолжая это делать прямо сейчас на зависть своим товаркам. «Хм, кажется, я понял, куда попал. Хи-хи-хи». Услышав данный довольный смех матери, мне захотелось сглотнуть. «Ох, чертовы дисы, как же мне надоело тратить на вас силы, животные!» Тем временем презрительно сообщила победительница расчлененным побежденным, пригвоздив их куски к земле шипами, и вновь нашла уже нас взглядом. «Ну что ж, коль с вами я разобралась, то давайте наконец узнаем, кого же это к нам в Хель нынче занесло столь интересным и любопытным способом». Окончательно убеждаясь в своей догадке, я все же сглотнул и быстро начал вспоминать, что я знаю о Хеле, который Хель, а точнее Хельхейм, одно из подцарств Нифльхейма, мира мертвых асов, а также о Хеле, которая Хела, первая дочь Одина Всеотца, известная также как последний палач Асгарда и богиня смерти. Если Вальгалла – это царство чести и доблести, обитель героев, а Фейри – царство искушений, вечных празднеств и всевозможных пороков, как темных, так и светлых, где есть место по вкусу каждого, то Хель – это царство испытаний, где обитают проклятые. Но не стоит путать его с адом, в котором души грешников ждут лишь вечные муки. У асов вообще нету аналога подобного ада, он им не нужен, у них есть Хель, чьи испытания могут помочь душе очиститься как в тех самых муках, от ужаса которых вздрогнут даже глубины любого ада, так и в превозмогании их испытаний, за которые может быть даровано множество благ, что заставит удавиться от зависти обитателей всяких воистину райских посмертий. Вот только эти самые испытания, для начала, надо суметь пройти, а это дано далеко не каждой душе, которой не посчастливилось попасть в Хель. Сера, там же в Хельхейме несколько часов спустя, Рихтер, это я то орудие, которым он возвысил Асгардскую империю до небывалого могущества, заставив склонить головы всех в девяти мирах или как та же Суртура, спрятаться так глубоко, чтобы ее никто не смог найти. Мир за миром мы продвигались вперед, но затем, когда мои амбиции и силы возросли, мой отец, видимо, испугался, что я свергну его, как он когда-то низверг свою старшую сестру. Возможно, именно из-за этого ему почему-то взбрело в голову стать великодушным, начав говорить о заботе о мире, благе народа, ну и прочим в таком же духе, наверняка, готовясь. Вот только я, дура, этого не заметила, тщетно пытаясь банально переубедить его сделать последний шаг, окончательно утвердив наше господство над космосом. Но дождалась я лишь предательства. Вначале он выманил меня из Асгарда под благовидным предлогом, без основной части войск, а только с валькириями на их пегасах, которые и ударили мне в спину. А затем, когда я их всех перебила, затратив на это немало сил, Всеотец явился сам и во всеоружии, внутри своих доспехов разрушителя, с верным Гунгнером в руках и с силой самого Игдрасиля в жилах, помимо собственной, изволила поделиться с нами своей историей противостояния с отцом и попадания в Хель ее царственное высочество Хила, восседая при этом на обсидиановом троне, закинув одну свою длинную ножку на вторую и поглаживая у себя на коленях белоснежного и очень пушистого волчонка в лице Снежки, покуда лужица стояла позади ее трона и старательно расчесывала данной царевне ее длинные черные волосы, все еще сились понять, как их умудриться превратить в запрошенную Хилой прическу, в то время как уже я заканчивал с настройкой своего левого полушария мозга для работы с новым глазом, сидя напротив на обсидиановом кресле, с созданием которого богиня смерти не то чтобы заморачивалась, в отличие от ее трона. Ах да, картину наших посиделок на этой уже не столь пустынной серой равнине довершали 13 черных и очень шипастых столбов вокруг нас, на которые были насажены, на манер игрушек на елке, все так и подающие признаки активной жизнедеятельности куски неких дисов. Занятная картина, не правда ли? Но могло быть и хуже, к примеру, обсидиановых столбов могло быть больше, и надо ли говорить, кто бы тогда был уже на них. Хила, знаете ли, была той еще штучкой, красивой, хищной и очень опасной. Она определенно привыкла повелевать и чтобы ее повеления исполнялись, а еще она на всех смотреть свысока. Причем, во всех смыслах этого слова, ибо при ее силе, что она нам тут мельком продемонстрировала, а также росте в 2 с хвостиком метра, так еще и на приличной платформе ее каблуков. Ну, вы поняли. Ага, она была реально высокой, а еще малость психических нестабильной, ибо почти целых 2 тысячелетия, что она провела в столь специфичном месте, как Хель, о котором я теперь узнал очень и очень много нового, явно не прошли для нее даром, в плохом смысле этого слова. И вот на что, вообще, рассчитывал один, отправляя и запирая ее здесь, что она окончательно протечет крышей, или что-то иное, а то меня еще сильно смущают не только некоторые странности в ее поведении, но еще и вон те замечательные тени вокруг ее глаз, которые вот совсем не косметика, к которым в комплекте идут вереницы черных вен на лбу и иных открытых участках кожи. Ага, с ней явно было что-то вот конкретно не так, и нет, она была не то чтобы именно безумной, да и не мне судить, так как у меня с головой так-то тоже не все в порядке, но то, что Хеле не мешало бы походить к психотерапевту, однозначно факт, который я осознал, чуть ли не с первой ее фразы, которую она нам выдала при знакомстве, после как представилась: «Аля, я, Хела, старшая дочь Одина, командующая легионами Асгарда, законная наследница трона и богиня смерти, что в будущем станет властительницей всех 9 миров, а затем и всего известного и неизвестного космоса. Так что становитесь-ка давайте на колени, дорогуши, и рассказывайте, кто вы таковые и как вас сюда еще живых занесло». И ее при этом вот не то чтобы хоть как-то смутило, что одного из этих самых колен у меня на тот момент еще не было, как и ей было глубоко наплевать, что я не поданный Асгарда. Ага, первые секунды, хотя скорее даже минуты, нет, даже, пожалуй, весь первый час знакомства выдался, ну, пусть будет, напряженным, ибо во время него меня не покидало чувство, что я хожу поядрить какому тонкому льду, да не простому, а еще и заминированному. Вот умела Хела производить именно такой эффект на окружающих, прилагая к этому минимальные усилия, порой хватало лишь взгляда. Ох, а ведь я думал, что это с Карнак, Натаниэлой или Афиной сложно общаться. Как же я ошибался. И да, на колени я преспокойно себе встал и не поморщился, ибо я не самоубийца и уж тем более я не желаю смерти лужицы, которую при всем желании не смог бы защитить от Хилы в том положении. Да и еще бы я не послушался этого монстра, который секундами ранее в легкую разделал у нас на глазах 13 монстров чуть более мелкого калибра, которых нам бы вот тоже хватило за глаза. Ну а дальше начался наш диалог, который поначалу был скорее моим монологом, во время которого Хела слушала и задавала вопросы, порой комментируя те или иные моменты, а то и выдавая приказы. Параллельно с чем она с долей любопытства внимательно следила за тем, как я занимаюсь созданием себе из псевдоплоти новых ног и пальцев рук, используя для этого запас биомассы в своем правом браслете, затем берясь уже более основательно за свою голову, волосы и новый глаз, спокойно при этом говоря и рассказывая требуемое ею. «Маг плоти, значит, любопытно, никогда о таких не слышала», только и сказала она после уже моего ей представления: «Аля, архимагистр плоти из далекого мира, что чуть менее года назад по ряду причин перебрался жить в Мидгард и там нынче обживается. Так этот мелкий дракон твое творение, и она может принять почти любой иной облик? Хорошо, тогда пусть он станет волчонком», выдала она чуть после свое повеление, а затем загробастала себе снежку на затискивание. О, она еще и говорит, но лучше пусть и дальше молчит, полностью проигнорировав осторожные возражения по этому поводу самой тварюшки. Ученица мага, что не способна самостоятельно колдовать, из-за иммунности к магии, берущая начало в ее природе. Это тоже что-то новенькое, произнесла она перед тем, как проверить эту самую иммунность лужицы выпуском в нее с левой руки темно-зеленой магической бяки, со свойствами по разъеданию не только плоти, но и металла. О, и правда иммунна, не солгал, только и сказала она, а затем, как ни в чем не бывало, выдала: «А теперь, милочка, будь добра, расчеши мне волосы. Коль ты еще можешь столь хорошо видоизменять себя, то тебе не составит труда превратить свои руки в расчески». Сопроводив это дело исчезновением своего шлема в непонятном направлении и приказным пожеланием того, чтобы ее малость растрепанные волосы в конце не спадали словно водопады, в ответ на что лужица только и смогла что пискнуть: «Э-э-э, хорошо, я постараюсь, мэм». «Не старайся, а делай, милочка». «И не мэм, а госпожа Хела, или моя царица», тут же припечатала в ответ эта царевна, начав недовольно буравить мою бедную лужицу своим тяжелым взглядом. «Простите, госпожа Хела», вновь пискнула та в ответ и испуганной бесформенной массой нырнула за трон, подальше от взгляда богини смерти, которая затем преспокойно продолжила слушать мой рассказ, повелительно махнув ручкой, дескать, продолжай. Угу, так значит, вы тут из-за проделок моей самой младшей сестры, причем, как оказывается, сводной сестры. Любопытно, расскажи мне о ней. Ну я и рассказал, и показал. А она точно не родная моему отцу? Спросила Хила далее, рассматривая иллюзию одной лживой сучки, а то уж больно похожа на него характером. Да и я помню, как он неровно дышал в сторону Лафи. Нет, точно, вообще-то, не совсем точно, все же я не имел радости изучать йотунов, да и асов у меня в копилке лишь два, плюс одна полукровка, так себе статистика, короче, но в рамках моих знаний, опыта и соображений они скорее всего не являются близкими родственниками, о чем я и сообщил. Если все же и правда нет, то подобрал он эту полукровку, небось, как раз потому, что посчитал иначе, а то толку от нее. И как только Фрига подобное стерпела, я была о ней лучшего мнения. И вот эта вот текущая наследница трона, последовала после того, как Хила увидела уже Тир. Кажется, один окончательно ударился в маразм, если собирается доверить Асгард столь прямолинейной дуболомке. Впрочем, альтернатива не лучше. И вот тут-то я и осмелился подкинуть еще одну важную новость, после которой заслужил себе кресло. Что, ты тоже являешься наследником? Да мой отец, определенно, окончательно выжил из ума. Как такое вообще получилось? Я ответил. А, поднял мой молот, ну и что с того? Я и на это ответил. Дополнительно зачаровали? Интересно. Расскажи подробнее. Ну я и рассказал о своем первом знакомстве с Тир в пустыне, после чего Хила явно окончательно убедилась для себя в том, что хуже этой ее сестры на троне вряд ли кто-то может быть, заодно порадовавшись тому, что у Одина, стараниями пары ее глупых младших родственниц, больше нет его легендарной брони, затем поматерившись по поводу уничтожения их же стараниями Беврёста, после чего мы и перешли к тому, из-за чего она реально и очень показательно вспылила. Так меня в самом деле забыли, то-то я удивлялась, что родившиеся и умершие уже после моей ссылки, не узнают меня. Вот же скотина, ему было мало изгнать меня, заперев в этой клетке, как дикого зверя. Так он еще и решил стереть все упоминания и даже память обо мне. Данная гневная тирада сопровождалась дроблением пальцами обсидиановых подлокотников ее новосозданного трона, а затем еще более мелким измельчением ее недавних противниц, с последующим их насаживанием на те самые столбы. После чего у Хилы снова резко изменилось настроение, ее как отрезало, и она вновь спокойная села на свой трон, закинула ногу на ногу, взяла в руки свою новую пушистую игрушку, ну и чинно поинтересовалась, как там продвигается дело с ее прической. Занятно у нас диалог спорился, не правда ли, но он все же спорился и стал именно что диалогом, а не только рассказом о моем житие-бытие и известном мне житие-бытие девяти миров. А то Хила определенно знала некоторые новости, но далеко не последние, с этим тут, видимо, проблемы. Собственно, так мы и имели честь узнать, как она попала сюда, а заодно как они вместе с Одином во время своей финальной разборки благополучно угробили целый мир, так и не ставший десятым. Ага, это их общая заслуга. Какие они молодцы, не правда ли? Плюс я узнал о том, насколько нынешний один отличается от себя прошлого, как минимум в плане ведомой политики. Пффф, ложь, всюду ложь, светские приемы и празднества, миротворство. За этой политикой он просто скрывает свою нынешнюю слабость. Ну и услышал некоторые пикантные подробности о том, как всеотец умудрился занять трон, будучи аж целым четвертым наследником, и, на минуточку, мальчиком. Оказывается, две его средние сестры благополучно сложили головы, когда они все дружно отнимали у Суртуры ее извечный пламень, заодно ломая ей меч и сильно раня. А ведь Амора мне немного иное рассказывала, где она иных родственников всеотца не упоминала. А тут, оказывается, они там все вместе с этой огненной паразиткой воевали. Как и не рассказывала мне Амора о том, что после кончины всематери Беры, на трон, вообще-то, взошел не один, а его старшая сестра, которую уже он потом благополучно и низверг, после чего она пропала. Любопытные моменты, не правда ли? Впрочем, сейчас определенно не актуальные, просто у Хилы было проще всего узнавать о чем-либо связанном именно с ее нерадивым папаней, медленно, но верно подбирать к главному, а именно, что собой представляет Хели, главное, как мне отсюда свалить вместе с лужицей, а то мое двойное кольцо работать отказывалось даже в пределах данной странной пустыни. И вот относительно первого был один любопытный момент, несмотря на то, что Хель называют царством проклятых и посылают сюда в ругательствах, это не совсем верное его определение, ибо тут, вообще-то, можно устроиться не хуже, чем в самделишнем раю, причем, на любой вкус и цвет раю, ну или просто вполне сносно устроиться, чтобы более чем неплохо скоротать свое посмертие. Вот только дабы этого добиться, надо умудриться превозмочь ряд испытаний, последствия провала которых будут способствовать ухудшению твоего текущего положения в этом месте. Короче, Хель – это царство превозмоганий, в котором имеется множество проклятых, подобных вон тем 13 на столбах. Что же до того, как отсюда выбраться, то, что тебя настолько страшит мое общество, дорогуша, что ты столь спешишь узнать, как покинуть его, вернувшись в мир живых? Поинтересовалась у меня Хила, как-то странно, но определенно очень хищно улыбаясь. Я спрашивал не об этом, ваше высочество, заметил я осторожно. И нет, я не имею ничего против вашего общества, царевна, до тех пор, пока это общество не угрожает лично мне и той же лужице, как сейчас, но об этом я промолчу, но у меня там осталось множество дел. Вот слушаю твой ответ, и мне все больше и больше интересно, в самом ли деле ты не способен лгать, насквозь меня видит, зараза. И да, об этом моменте я тоже рассказал. Прямо не могу, но я могу что-либо умалчивать. И что же ты только что умолчал? Продолжила она. Ох, ладно, что делать в самом крайнем случае, я уже придумал, так что попробуем так. Я умолчал о том, что беспокоюсь о своей ученице и ее пребывании в этом месте, которое само по себе вроде бы и не пытается нас как-то убить. Тут лично у меня разве что регенерация маны идет медленнее, но ох уж это но. И да, я беспокоюсь о том, как бы вы ей не навредили. За себя же я не переживаю, ведь максимум, что грозит мне, это банальная смерть и достаточно скорое перерождение, из-за которого лично я потеряю ряд полезных артефактов, что сейчас при мне, но и только. Хо-о, протянула Хила, ты столь уверен в этом, а ты не забыл, дорогуша, что мы в Хиле. Стоит тебе тут на самом деле умереть, и тогда он заявит права на твою душу. Ну, пусть попробует. Стоит мне тут на самом деле умереть, ваше высочество, и об этом тут же узнает мое величайшее творение, которое затем вскоре начнет ритуал по моему возрождению, сообщил я, вновь умалчивая столь важный момент, что Нярли так-то тоже для начала надо бы самой ожить, к которому, если что, можно будет привлечь ряд моих знакомых, среди которых есть пара очень могущественных чародеев, а также несколько богинь с Олимпа. Думаю, их совместных сил должно хватить, чтобы вытащить мою душу отсюда, честно говоря, полагаю, там и дури одной Аморы за глаза хватит. Хо-о, любопытно. Постой, богини с Олимпа, разве олимпийцы не покинули Мидград после смуты, ознаменованной моей мнимой кончиной? В очередной раз продемонстрировала она свои немного устаревшие знания, заодно тем самым сменив тему разговора. Покинули, царевна, кивнул я, но несколько месяцев назад вернулись, проведя по этому поводу переговоры с древней и всеотцом, на которых я имел возможность присутствовать. Что еще за древние? Последовал очередной за сегодня вопрос. Глава ордена чародеев земли, что когда-то основал Лагомотта, возможно, она известна вам под именем Я, уже вполне привычно сообщил я и создал между нами иллюзию древней во всей ее текущей красе. А, помню эту рыжую выскочку, значит, и она все еще жива и здравствует. Хаем, с волосами ей было лучше. И кстати о волосах, что там с моей прической, милочка? Поинтересовалась она у лужицы. Я все еще работаю над этим, госпожа Хила, ответила моя ученица, что сейчас занималась тем, что заплетала данной царственной особе косы, которые она затем хитрым способом расплетала, расчесывая, из-за чего там получалось нечто близкое к запрошенному эффекту. И в этот раз запросившая решила проверить результат, создав в руке обсидиановое зеркальце. О, и правда работаешь, умница, ваше высочество. Так что по поводу моего вопроса, вновь привлек я к себе внимание. Ну хорошо, протянула она небрежно, переводя на меня взгляд. В награду за столь интересную беседу я скажу тебе то, что ты желал знать изначально, странный маг. Для живых существует три способа покинуть Хель, два из них сложные и, как я думаю, для вас недостижимы, а один уже давно доступен лично мне. Так что если бы не отец, то я бы уже ушла, но его волей и силой я здесь надежно заперта, хоть и пытаюсь из раза в раз вырваться. Вот только это относится лишь ко мне, кого-то другого, над кем Хель не властен, я вывести смогу. Однако, с чего бы мне это делать, тратя силы? Уху, понятно, вы же специально так и не озвучили, что это за два других способа. И полагаю, они для нас, по вашему мнению, царевна, недостижимы исключительно без вашей помощи, не так ли? Они связаны с некими испытаниями Хеля. Какой ты догадливый, хорошие качества, похвалили меня, улыбнувшись. Да, все именно так, дорогуша. Закончила она и продолжила рассматривать меня, как забавную зверушку, улыбаясь и явно ожидая моих ответных действий. И если она надеется, что я у нее сейчас буду в ножках выпрашивать помощь, то лучше я пока оставлю этот вариант, как запасной, ибо я, кажется, знаю, что могу ей предложить или точнее, в чем могу ей помочь. И я это сейчас не про то, как подсобить ей с побегом, хотя, кажется, я могу это сделать, но что-то мне как-то не улыбается ее на волю выпускать, а посему я посмотрел на еще 13 невольных участниц наших посиделок, а затем произнес: «Ну, в качестве платы за помощь, царевна, я могу, к примеру, попробовать сделать так, что вот они более не будут вас беспокоить, а значит вам не придется из раза в раз тратить свои силы уже на них. Избавить меня от дисов», явно удивилась Хила такому моему предложению. «А ты хоть ведаешь, кто они такие?» «Без понятия, ваше высочество», честно ответил я. «Просветите», в ответ Хила впервые за сегодня почему-то звонко и заливисто рассмеялась, и вскоре я узнал почему. Как оказалось, несмотря на свой вид, все эти 13 неудачниц, вообще-то, все еще тоже являлись вполне себе живыми созданиями, просто проклятыми очень и очень заковыристым способом.